Мать ненавидела Гитлера. По-настоящему, то есть лично. Эта ненависть была своего рода страстью, которую мать истово взращивала в себе и которая позволяла ей справляться с собственным бессилием и жаждой мести. За долгожданные письма от мужа, за его отмороженные под Сталинградом ноги, за неизбывную тоску посвященных ей стихов, за неуклюже выскобленный лезвием цензора перевод этих стихов на английский и, наконец, за то, что они с мужем стыдились быть немцами. Но прежде всего за желтоватый конверт, который она получила на лестнице из рук нервно прятавшего глаза молодого почтальона в потрепанном мундире. В жаркий полдень 12 мая 1943 года. А еще за то, что каждую ночь ей снился этот бесконечный номер, который она выучила наизусть, и за то, что у ее мужа нет даже могилы, к которой она могла бы прикоснуться и припасть, предавшись отчаянию. А потом, хотя ей казалось, что невозможно ненавидеть сильнее, она возненавидела еще сильнее, еще яростнее. За то, что носила в щербатой кружке черешню для еврейского мальчика, скрывавшегося под полом в прихожей. Мать не только с величайшей, неистовой страстью ненавидела, но и презирала Адольфа Г., этого недоразвитого, низкорослого, уродливого недоучку, психически больного с момента зачатия выродка, который не вызывает ничего, кроме отвращения, ходит под себя от страха и страдает комплексом неполноценности, этого импотента из Австрии, который, будучи преступником, не должен был получить немецкую визу. Когда девочка первый раз услышала это из уст матери, ей было не больше 10, еще до войны. Отец тогда вскочил со стула и захлопнул окно, а она спросила, кто такой импотент и что значит зачатие и виза. Мама улыбнулась, посадила ее на колени и, заплетая ей дрожащими руками косы, зашептала на ушко что-то еще более непонятное. А отец смотрел на жену с восхищением. «Кристи, мы ведь с тобой не знаем, импотент Гитлер или нет, но даже если это так, ему стоит посочувствовать. Это ужасно для любого мужчины. Опять же, когда он приехал в Германию, он еще не был преступником. И австрийцам для въезда не нужна виза», — сказал отец тихо. «Это давно уже определено постановлением от...» «Я знаю, конечно, знаю. И на основании какого идиотского трактата тоже знаю». Жена коснулась пальцем его губ, словно желая остановить его. «И знала, что ты мне это скажешь. Я тебя обожаю. Из-за этого тоже», — прошептала она. Протиснувшись сквозь толпу, она направилась в сторону лестницы, что вела к амвону, находившемуся как раз напротив алтаря. На минуту задержавшись, установила диафрагму и выдержку. Быстро побежала вверх по лестнице. Вслед неслись проклятия сидевших на ступеньках людей, которых она разбудила, пробегая мимо. С трудом переводя дыхание, она вышла на небольшую полукруглую площадку, со всех сторон окруженную каменными резными колоннами, некое подобие балюстрады, и остановилась. Синее шерстяное платье девушки было задрано так высоко, что видны были ее голые груди, которые сжимали мужские ладони. Широко расставив ноги, девушка приподнималась и опускалась на бедра мужчины, лежавшего под ней на мраморном полу амвона. Анна оказалась прямо напротив. Девушка, ее ровесница или чуть старше, открыла глаза и тут же снова закрыла. На мгновение замерла, провела языком по губам, поднесла пальцы ко рту, облизала их, прикрыла ладонью пятно светлых волос между широко расставленных бедер, приподнялась и откинула голову. Казалось, девушка пребывала в каком-то другом мире, не замечая происходящего, и опять начала ритмически подниматься и опускаться. Распущенные светлые волосы касались лица мужчины. Анне стало неловко и в то же время любопытно. И еще она ощутила возбуждение, а потом стыд, смешанный с чувством вины за это возбуждение, за то, что она испытала его здесь, при таких обстоятельствах и в таком месте. Все остальное выглядело нормальным и абсолютно соответствовала действительности. Она вспомнила разговоры на эту тему дома. Она была достаточно большой девочкой, чтобы понять и принять это событие. Секс не был для нее табу уже давно. В Третьем Рейхе секс перестал быть чем-то личным и интимным. Секс стал делом общественным и политическим. Прежде всего потому, что должен был способствовать увеличению народонаселения. Только это и было важно. Немецкой женщине следовало рожать как можно больше детей и желательно как можно раньше. О сексе ей не обязательно было знать, лучше даже не знать вовсе. Самого понятия «сексуальное воспитание» не существовало. И в этом заключался некий парадокс. С одной стороны, следовало размножаться, что без секса невозможно, а с другой секс окутывала тайна. Анна больше узнавала о сексе, если это вообще можно назвать знанием, из серых пропагандистских листовок, которые раскладывали на подоконниках в школе, чем от учителей на уроках. В этих листовках не было ни слова о близости, взаимоотношениях, семье и любви. Зато много говорилось об обязанностях, о матке и о будущем великого и многочисленного истинно германского народа. Первый раз она прочла такую листовку, когда еще и знать не знала, что такое матка. Ей было тогда 13 лет, и это была единственная листовка, которую она прочла. Потом она их игнорировала. Скоро ей исполнится 22. У некоторых ее сверстниц к этому возрасту уже по трое детей. Первенцев они рожали, еще учась в школе. В этом случае они получали материнский отпуск, а через год, если, конечно, хотели этого, возвращались в школу. Главное, они произвели на свет арийского ребенка. Замуж выходить было не обязательно. Например, Марианна, кстати говоря, дочь евангелического пастора, с которой Анна сидела целый год за одной партой, родила двух мальчиков и девочку. Мальчиков-близняшек, когда училась в гимназии, от Ганса Юргена. А девочка появилась, когда Ганс Юрген уже 11 месяцев был на фронте, то есть ее отцом быть никак не мог. Но с тех пор, как страна стала нуждаться в детях, проблем с этим не было. Действительно, никаких. Немецким женщинам следовало рожать, а немецким мужчинам как можно чаще их оплодотворять. Жен, любовниц, подруг, знакомых, которых как проституток заводили на один вечер или даже на один час. Лучше всего, чтобы немецких женщин оплодотворяли эсэсовцы. Это гарантировало чистоту расы. Ведь их по приказу Гиммлера проверяли до 10-го колена, и эсэсовцем мог стать лишь тот, чья расовая чистота с 1 января 1750 года не вызывала сомнений. Эту дату неизвестно, почему назначил сам Гиммлер. Марианна родила девочку от эсэсовца, а дети эсэсовцев были благородным подарком для немецкого народа. Неизвестно, так ли это было в случае с Марианной, но после рождения третьего ребенка та в школу не вернулась. Анна часто разговаривала об этом с родителями. Они не делали из секса никакой тайны. Когда ей исполнилось 16 лет, на полке домашней библиотеки в гостиной неожиданно появилась книга голландского автора Ван де Вельде. Со стороны родителей это было смело, ведь и нацисты, и немецкая церковь проявили в отношении этой книги редкостное единодушие. Церковь к великой радости режима внесла ее в список запрещенных, а нацисты осудили как общественно вредную. Все это лишь подогревало к книге интерес. Малоизвестный нидерландский гинеколог ни с того ни с сего стал в Германии воплощением зла и безнравственности, потому что позволил себе представить, описать с точки зрения науки и, что хуже всего, приветствовать чувственную близость не для продолжения рода, а как акт близости двух любящих людей. Сначала читать было трудно. Отец специально раздобыл книгу в переводе на английский. Потом она учила по ней язык. А потом, когда уже все понимала, восхищалась. К тому, что у нее дома считалось само собой разумеющимся, другие относились иначе. Сверстницы узнавали о сексе главным образом из пронизанных духом дешевой сенсации жизненных историй, которые более опытные старшие подруги нашептывали друг дружке на ушко. Она же могла разговаривать об этом с родителями безо всякого смущения, но только в том случае, если рядом не было бабушки Марты. Бабушка считала, что детей следует зачинать исключительно в темноте, на супружеском ложе, и рожать их могут замужние женщины. И только от одного единственного мужчины, брак с которым осветила церковь на всю жизнь. Все остальное – грех и самая настоящая мерзость. С тех пор, как объявился этот урод и развратник Гитлер, все перевернулось с ног на голову, так считала бабушка. Гитлер, с ее точки зрения, заморал и опозорил Германию, как никто другой. Святоший прикидывается, а сам превратил Германию в бордель. Вот ее слова. Как-то вечером они разговаривали об этом, и отец, что случалось с ним крайне редко, вдруг встал на защиту Гитлера. Он не считал его развратником, как бабушка Марта. Наоборот, назвал образцом сексуальной чистоты и аскетического воздержания. Единственный из всего пантеона грешных нацистских функционеров, Гитлер не погряз в романах, изменах, скандалах или интрижках, несмотря на свою неограниченную власть и целые табуны влюбленных в него женщин. Его образ отшельника вызывал у немок массовую сексуальную истерику, и именно к Гитлеру они обращали свои тайные желания, окружая его бесконечным обожанием. Это относилось и к молодым девушкам, и к зрелым матронам, к работницам и светским дамам, к простым крестьянкам и сумасбродным художницам, к миловидным актрисам. Все они отчаянно желали любой ценой сблизиться в самом однозначном понимании этого слова с неженатым Гитлером, который словно волшебный любовный напиток возбуждал их, благодаря с одной стороны своему положению и власти, а с другой статусу холостяка, который предполагал для любой шанс стать его избранницей. Женщины, и не только немки, в своих письмах умоляли Гитлера стать отцом их ребенка. Его имя они выкрикивали, корчась в родовых муках, словно надеясь унять боль. Кое о ком из таких женщин народ узнавал. Но лишь о некоторых, и только тогда, когда считалось, что это можно с успехом использовать в целях пропаганды. Среди них были прекрасная баронесса Зигрид фон Лафферт, невестка великого композитора Вагнера Виннифред, певица Маргарет Слезак, архитектор Герди Троост, неприлично богатая Лили фон Абик, которая осыпала Гитлера деньгами и задарила произведениями искусства, фотограф и кинорежиссер Лени Рифеншталь, безумная, по уши влюбленная в Гитлера английская графиня Юнити Митфорд, дочь лорда Редсдейла, и Иугения Хаук, которая в 16 лет увлеклась Гитлером и стала верной последовательницей национал-социалистической партии. Гитлер был и остался для всех этих женщин идолом, как и для тысяч других, которые отправляли ему письма с недвусмысленными предложениями, вкладывая в конверт свою фотографию и о которых теперь уже никто никогда не узнает. Самой отвратительной из этих так называемых «известных женщин» с точки зрения отца была Лени Рифеншталь. Ее фильм «Триумф воли», живописующий съезд нацистов в Нюрнберге в 1934 году, был примером повального обожания Гитлера. Высокое небо затянуто тучами, сквозь которые до зрителя постепенно доносится гул авиамоторов. Самолет приземляется, величественно спускаясь к собравшимся внизу сонмам фанатиков. А фюрер, словно чуть ли не ангел небесный или неоязыческое божество, нисходит с небес к ожидающей его беснующейся пастве. Ни одна из поклонниц Гитлера не способствовала рождению мифа о божественности фюрера больше, чем Рифеншталь. Именно она своими фотографиями и фильмами, и в особенности «Триумфом воли», создала визуальный образ Третьего Рейха. Всем казалось, что он слишком тщательно отретуширован, но это была чистая правда. Фильм с энтузиазмом приняли за границей. Им восхищались как триумфом настоящего искусства, хотя в сущности это был всего лишь триумф технически безупречной формы, скрывавшей примитивную банальную суть. В глазах Геббельса решительная Лени была чудотворцем, а Гитлер при каждом удобном случае подчеркивал, сколь многим обязан своей любимице. Отец, который мало кого ненавидел, ненавидел Лени Рифеншталь от всего сердца за конъюнктурщину, ложь, лицемерие и считал проституткой от творчества, соответствующими друзьями и влиятельными покровителями. Дочь не могла с ним в этом согласиться, Рифеншталь была отличным фотографом.